Раніца у гасцінай свайго дома памешчыца пані Прастакова аглядае на Мітрафане новы кафтан, пашыты прыгонным краўцом трышкам. Тут жа стаіць Ерамеевна, Мітрафанова мамка, прыгонная жанчына, якая яго выгадавала. Кафтан увесь сапсуты. Ерамеевна, вядзі сюды шэльму трышку. І ён злодзей скрозь яго павудзіў. Мітрафанка, любы мой, я думаю, табе цісне страшэнна. Пакліч сюды бацьку. Мітрафан адыходзіць. Вяртаецца Ерамеевна з трышкам. А, ты, быдла, падыдзі бліжэй. Ці не казала я табе, злодзейская тваё рыла, каб ты кафтан пусціў шырэй? Дзіця па-першай расце, па-другое дзіця і без вузкага кафтана далікатнага складу. Скажы, ёлапень, чым ты апраўдаешся? Дык я ж, панечка, вучуся самавукам. Я тады ж вам дакладываў. Будьце ласкавы аддаваць краўцу. Дык хіба, канешне, трэба быць краўцом, каб умець добра кафтан пашыць, гэткай быдлячай разважанне. Кравец жа вучыўся, панечка, а я не. Яшчэ ён жа і спрачаецца. Кравец вучыўся ў другога, другі ў трэцяга. Ну, а першы кравец у каго вучыўся? Кажы, быдла. Ды першы кравец, можа, жыў горш за мяне. Клікаў татку, сказаў зараз. Пайдзі выцягні яго, калі дабром не даклічашся. Ты вось і татка. Уваходзіць Прастакоў. Ты што ад мяне хаваешся? Вось вас, пан, да чаго я дажыла з тваім патуранням. Якая сыну абноўка да дзядзькавых заручын, які кафтанік. Трышка пашыў, зрабіў ласку. Мешкаваты крышку. Сам ты мешкаваты, разумная галава. Да я думаў, мамулька, што табе так здаецца. А ты хіба сам аслеп? І пры тваіх вачах дык мае нічога не бачыць. Ось, якім мужаньком надарыў мяне Бог. Не здолею я сам распазнаць. Што шырока, што вузка. А ў гэтым я табе, мамулька, і верыў, і веру. Дык вержай таму, што я хлопам патураць не збіраюся. Ідзі, васпан, і зараз жа пакарай. Уваходзіць Скацінін. Каго? За што? У дзень маіх заручын? Я прашу цябе, сестрыца, дзеля такого свята адкласці пакаранне на заўтра. А заўтра, калі хочаш, я і сам ахвотна дапамагу. Не я буду Тарас Скацінін, калі ў мяне не ўсякая віна вінавата. У мяне ў гэтым, сестрыца, адзін звычай з табой. Дык, за што ты так загневалася? Вось, братка, на твае вочы здамся. Мітрафанка, падыдзі сюды. Ці мешкаваты гэты кафтан? Не. Ды я і сам ужо бачу, мамулька, што ён вузкі. А я і гэтага не бачу. Кафтанік, брат, пашыты, як мае быць. Трышка, выйдзі вон, быдла. Ідзі, Ерамеевна, дай паснедаць дзіцяці. Мусіць жа хуткай настаўнікі прыйдуць. Ён ужо і так, матухна, 5 булачак быў ласкаў з'есці. Табе ж када 6-й жывёліна. Ось бач, як стараецца. Ты на здароўе, матухна. Я ж сказала гэта дзелет Мітрафана Цярэнцевіча. Пранудзіўся да самай раніцы. А, матка боская, што з табой зрабілася, Мітрафанка? Так, матулька. Учора па вячэры схапіла. Мусіць, братка, ты па вячэраў, як мае быць. А я, дзядзька, амаль зусім не вячэраў. Памятаецца, сынок, ты нешта з'еў. Ды што? Саланіны з кібачак сатры. Ды перапечак, не помню, ні то 5, ні то 6. У ноч раз пора зупіць прасіў. Квасу цэлы з банок выпіць быў ласкаў. І цяпер як шалёны хажу. Усю ноч такая дрэнь у вочы лезла. Ну, якая дрэнь, Мітрафанка? Ды то ты, матулька, то татулька. Ну, як жа гэта? Толькі стану засынаць, дык і бачу. Здаецца, ты, матулька, б'еш татульку. Ну, бяда мая, сон, як у руку даў. Ну, дык мне і шкода стала. А каго, Мітрафанка? Цябе, матулька. Ты так змарілася, лупцуючы татульку. Обнімі ж мяне, золатка маё. Ось, сынок, одна моя утеха. Ну, Митрофанка, ты, я бачу, матчин сынок, а не батьков, не. Принамсі, я люблю его, як належить батьку. Ось разумное дитя, потешное, жартовник. Інший раз я ж не ведаю, что робить. И от радости ж сам не веру, что ён мой сын. Только тепер потешник наш стоит нечто насупившись. Ой, ой, ти не послать уже в город по доктора. Не, матулька, я уже леп сам поправлюся. Побегу тепер до голубятню, ты коможешь. Ты коможешь, бог литостивый. Иди, побегай, Митрофанка, побегай. Митрофан с Еромеевной одыходит. Что же это я не бачу своей невесты, а? Где она? У вечера ж зарученный. Так тебе не пора ей сказать, что отдают ее замуж? Поспея, братка. Коли ей это сказать ранее часу, так она может еще подумать, что мы ее сгоды пытаемся. Правду кажучи, мы обошлися Софечкой, как с соправдной сироткой. После батьки осталась она маленькою. Тому с полгода, як ее матук на мою сватіньку пришибла. Кри нас, Боже. Так от гэтого она и на той свет пошла. Дядька ее, пан Стародум, поехал у Сибирь. Кольки год уже не было про его ни слыху, ни вестки. То мы и лечили его небожчиком. Бачачи, что она осталась одна, узяли ее в свою весочку и наглядаем за ее майонтком, як за своим. Что? Что ты сегодня так расхлусился, батюхна? Еще брат может подумать, что мы деля корысти ее до себе взяли. Ну, як мамулька ему это подумать? Софьину нерухомую майомость нам до себе зрушить нельга. А рухомая хоть и зрушена. Ну, я не сутяжник. Скардиться я не люблю, да и боюсь. Кольки мене суседи не кривдили, о, кольки страты не робили, а я ни на кого не подавал на суд. А у всякую страту, что мел за ее тягаться, сдеру своих же селян, так и концы у аду. А это правда, братья, уся околица говорит, что ты майстер чинш збирать. Хоть бы ты нас научил, братка батюхна. А мы ніяк не умеем. С того часу, як усе, что у селян было, мы одобрали, больше ничего уже содрать не можем. Гадкая беда. Коли ласка, сестрица, научу вас, научу. Только пожените меня с Софьей. Неужо тебе эта девчиня так сподобалась? Не, мне подобается не девчиня. Так по соседству ее весочки. Да и не весочки. А тое, что у вёсочках ее ведется, и до чего я заузятый охотник. А до чего ж, братка? Люблю свиньи, сестрица. А у нас у околицы такие буйные свиньи, что нема з их ни водной, якая ставши на задние ноги, не была б вышей, ну, с кожного з нас на целую голову. Уваходить Софья, и она тримая лист у руце. Чего ты такая веселая, матухна? Чего узрадовалася? Я тримала только что радостную вестку. Дядюшка, про якого так долго мы ничего не ведали, якого я люблю и шаную, як родного батьку, гэтыми днями у Москву приехал. Вось лист, який я от его теперь отримала. Як? Стародум твой дядька живый? И ты отважился выдумлять, что он воскрес? Вот еще выдумка. Да и он николи не помирал. Не помирал. А хиба ему и померти не можно? Не, васпани, это твои выдумки, как дядькам своим нас запужать, как мы дали тебе волю. Дядька, бачите, человек разумный, и он, убачивши меня у чужих руках, знойде способ меня выратывать. Вот чему ты рада, васпани. Одна мусить не вельми веселися. Дядька твой ведомый не воскресал. Сестра, ну а коли он не помирал? Барани Боже, коли он не помирал. Як не помирал? Что ты мне дуришь? Хіба ты не ведаеш, што ўжо некалькі год ад мяне яго і ў памінальніку за спакой душы паміналі? Няўжо ж такі грашныя мае малітвы не даходзілі? А ліст? Ліст мне дай, будь ласкава. Я ў заклад іду, што ён які-небудзь амурны. І дагадываюся, ад каго. Гэта ад таго афіцэра, які дамагаўся з табою жаніцца, і за якога ты сама хацела ісці. Ух, ды якая гэта шэльма, без майго папытання дае табе лісты, я дабяруся. Ось да чаго дажыліся. Дзяўчатам лісты пішуць, дзяўчаты пісьменныя. Прачытайце яго самі, васпані. Вы ўбачыце, што нічога больш нявіннага быць не можа. Прачытайце яго самі. Не, васпані, я дзякаваць Богу не так выхавана. Я магу лісты атрымліваць, а чытаць іх заўсёды загадываю другому. Чытай. Мудрона. І цябе, мой бацюхна, выхоўвалі як мамчыну дачушку. Братка, прачытай, патурбуйся. Я з роду нічого ніколі не чытаў, сестрыца. Бог мяне крыў ад гэтай нудоты. Дазвольце мне прачытаць. О, матухна, ведаю, што ты здатная на гэта, ды не вельмі табе веру. Вас зараз настаўнік Мітрафанаў ці не прыйдзе, яму загадаю. А ўжо хіба пачалі малайца вучыць? Ах, бацюхна, братка, ўжо гады 4, як вучацца. Нема чаго грэх сказаць, каб мы не стараліся выхоўваць Мітрафанку. Тром настаўнікам грошы плацім. Для граматы ходзіць да яго дзячок ад пакроў Кутейкін. Арыхметцы вучыць яго бацюхна адзін адстаўны сержант Цыферкін. Па-французску і ўсім навукам навучае яго немец Адам Адамович Вральман. Праўда сказаць, мы ім задаволены, бацюхна братка. Ён дзіцяці не прыневолівае. Бач ты, бацюхна, пакуль Мітрафанка яшчэ ў недраслях, патуль яго і папесціць, а там гадоў праз 10, як увойдзе, барані Божа, ў службу усяго нацерпіцца. Як каму шчасце на раду напісана, братка. Уваходзіць Спраўдзін. Братка, друг мой, дазволь пазнаёміць цябе з дарагім госцем нашым, панам Праўдзіным. А вас, пані мой, дазвольце пазнаёміць з маім братам. Рады з вамі пазнаёміцца. Добра, добра, пані мой, як па прозвішчу я не дачу. Мяне завуць Праўдзін, каб вы дачулі. Скуль родам, пані мой, дзе вёсачкі? Я нарадзіўся ў Маскве, калі вам гэта ведаць патрэбна. А вёскі мае ў тутэйшым намесніцтве. Ці адважыся запытацца, пані мой, імя па бацьку не ведаю, у вёсачках вашых свінкі ці не вядуцца? І годзе, братка, пра свінні пачынаць. Паговорым лепш пра наша гора. Вось, бацюхна, даў Бог нам узяць на свае рукі дзяўчыну. Яна атрымлівае пісулькі ад дзядзькоў. Да яе з таго свету дзядзькі пішуць. Зрабі ласку, мой бацюхна, патурбуйся, прачытай усім нам у голас. Даруйце мне, пані, але я ніколі не чытаю лістоў без дазволу тых, да каго яны напісаны. Я вас аб гэтым прашу. Вы мне гэтым вялікую ласку зробіце. Ну, калі вы загадываеце. Любая племенніца, справы мае прымусілі мяне жыць некалькі гадоў у разлуцы з маёй раднёй, а далечыня пазбавіла мяне прыемнасці мець права свесткі. Я цяпер у Маскве, пражыўшы некалькі гадоў у Сібіры. Я магу быць прыкладам, што працаю і сумленнасцю багацце сваё зрабіць можна. Гэтымі спосабамі, з дапамогай шчасця, нажыў я 10 000 рублёў даходу. 10 000? Якіх цябе, мая любая племенніца, раблю наследніцай. Цябе наследніцаю. Слоўю наследніцаю. Віншую, віншую, Софічка, віншую, душа моя. Я сама не свая ад радасці. Цяпер табе патрэбен жаніх. Я лепшей невесты Митрофанку не жадаю. Ось дык дядька, ось батька родны. Я и сама все-таки думала, что Бог его крыл, что он еще живы и здоровенек. Ну, сестра, сестра, хоть же ж по руках. Почекай, братка, спочатку треба попытаться у яе. Ти хоче я на за тебе исти? Я? Что за питание? Нежо ж ты у яе згоды будешь пытаться? Ти дозволите лист допытать? Ай, на что? Ты хоть 5 год читай, а лепше, як 10 000 не вычитай. Но, Софечка, душа моя, ходим до меня в спальню. Мне, конечно, треба с тобой поговорить. Простакова повела Софью. Убегая слуга. Панок! Панок! Панок! Солдаты пришли! Спынились у нашей вёсцы! Ай, якая беда! Ну, спустошат нас дарешты! Чего вы спужались? Ах ты, батюхна, мы бачили уже на своем бяку. Я до их и поткнуться боюсь. Не бойтесь. Их ведомо веде офицер, який не допустит ніякої нахабності. Ходімте до його со мной, я упевнений, что вы боїтеся даремно. Все мені одного покинули. Пойти хіба прогуляться ля хлявов. Офіцером, який привел солдат, оказався Мілон, давнішній сябра Правдіна. Заставшися вдвоєх, сябри розмовляють. Як я рад, мой любий друже, що несподівано убачився з тобою. Скажи, яким випадком? Як друг, скажу тобі причину моєго тут знаходження. Я призначений членом у тутейшому намісництві. Маю загад об'їхати тутейшу округу. А при гэтым, паводле імкнення сэрца свайго, не прымінае выпадку заўважыць тых злых немкаў, якія маюць над людзьмі сваю ўладу, здзекуюцца з іх безлітасна. Я жыву тут ужо 3 дні, знайшоў памешчыка, дурня несусветнага, а жонку злую фуру пякельнай натуры, якой робіць нешчасце ўсяго іх дома. А ты што задумаўся, мой друг? Скажы мне, ці доўга тут астанешся? Праз некалькі гадзін іду адгэтуль. А што так хутка, адпачні? Не магу. Мне загадано и солдат вести не бавичься. Ты опроча того, я сам гору нетерпливостью быть в Москве. Что за причина? Открою тебе таямницу сердца моего любого дружа. Я закахан и маю счастье быть каханым. Больше полгода, як я у разлуцы стоею, якая мне дорожей за все на свете. И что еще больше сумно, ничего не чу про ее за весь этот час. Часто личичи, что причиною молчания з'являється я холодность, я моцно нудился. Але раптом отримав вестку, якая меня здивила. Пишут мне, что по смерти ее матери некая далекая родня завезла ее у своей вёски. Я не веду никто никуды. Может, она теперь у руках каких-нибудь корыслевых скнаров, якие, крыстаючи ее сиротством, тримают ее в тиранстве. От одной этой думки я сам не свой. Ох, этакую нелюдкость бачу я и в тутейшем доме. Сподяюсь, однако, положить хутко мяжу злости жонки и дурости мужа. Счастливый ты, мой друже, маючи махчимость робить полегку несчастным. Не ведаю, что мне робить у сумным моим становищем. Дозволь мне спытаться про ее имя. А вось она сама! Милан! Где тебе это бачу я? Какое счастье! Вось тая, что володай моим сердцем. Любая Софья, скажи мне, яким выпадком тут знахожу тебе? Кольки гора вытерпел я с дня нашей разлуки, несумленные мои свояки. Мой друже, не пытайся про то, что так ей прикро. Ты доведаешься от меня, какие грубости... Негодники! Сегодня, однако же, первый раз тутейшая господиня переменила со мной свое обыходжение. Почувши, что дядька мой робит меня наследницей, раптом с грубой и сварливой зробилась лисливой до самой низости, и я за всех ей намеканий убачу, что рихтуя меня за жонку своему сыну. И ты не выказал ей зараз же своей зневай? Не. И не сказал ей, что ты маешь сердечные обязательства? Что? Не. А, Цяпер бачу я маю пагібель. Праціўнік мой шчаслівы. Я не адмаўляю ім усіх якасцей. Ён можа разумны, адукаваны, далікатны, але каб мог са мной зраўняцца у маім да цябе каханні, каб... Боже мой, калі б ты яго ўбачыў, грэўнасці б тваёй канца краю не было. Я ўяўляю усе яго якасці. Усіх і ўявіць не можаш. Яму хоць і 16 год, а ён дасягнуў ужо апошняй ступені свае дасканаласці і далей не пойдзе. Як далей не пойдзе, пані? Ён давучваецца са слова, а там трэба думаць, возьмуцца і за псалтыр. Як? Дык гэта такі мой праціўнік. Любая Соф'я, на што ты і жартамі мяне мучыш? Ты ведаеш, як лёгка палкі чалавек хвалюецца пры самым незначным падазрэнні. Скажы ж мне, што ты ёй адказала? Я сказала, што лёс мой залежыць ад волі майго дзядзькі, што ён сам сюды прыехаць абяцаў у лісце сваім, якога не дазволіў вам дачытаць пан Скацінін. Скацінін? І я. Як вы падкраліся, пане Скацінін? Гэтага я б ад вас і не чакаў. Я праходзіў паўз вас. Пачуў, што мяне клічуць, я і адгукнуўся. У мяне такі звычай. Хто гукне Скацінін, а я яму я. Што вы, братка, сапраўды? Я сам служыў у гвардыі і ў адстаўку выйшаў капралам. Бывала, на зборы пры пераклічцы, як закрычаць «Тарас Скацінін!» А я на ўсё горло. Я! Мы вас цяпер не клікалі, і вы можаце ісці, куды ішлі. А я нікуды не ішоў, а хаджу, задумаўшыся. У мяне такі звычай. Як чаго набяру ў галаву, дык з яе цвіком не выб'еш. Ну, ось сам ты разумны чалавек, ну, памеркуй. Прывезла мяне сестра сюды жаніцца. Цяпер жа ж сама пад'ехала за дагавору. Што табе кажа, братка, жонка? Што? Была б у тебе, братка, кажа, добрая свіння. Ну, не, сестра, я і сваіх парасят загадаваць хачу. Мяне не абдурыш. Мне і самому здаецца, пане Скацінін, што сестрыца ваша думае пра вяселле, толькі не пра ваша. Ось наўда, а я другому не перашкода. Кожны хай жэніцца са сваёй невестаю. Я чужой не крану, а і маю чужы не чапай. Ты не бойся, Любачка, не бойся. Цябе ў мяне ніхто не адаб'е. Гэта што азначае? Вось яшчэ навіна. Якая нахабнасць? Ну чаго ж ты спужалася? Ну, як ты можаш злавацца на Скацініна? Няўжо суджана мне быць вашаю жонкаю? Я на сілу магу стрымацца. Суджана, канём не аб'едзеш, Любачка. Ну, табе на тваё шчасце грэх наракаць. Ты будзеш жыць са мной прыпеваючы. 10 000 твоего прыбытку. Ну, гэтакае шчасце прываліла. Да я на іх усе свіні з белого свету скуплю. Да я чуеш ты, ну я тое зраблю, што ўсе затрубяць у тутэйшай, скажуць, аколіцы, і жыццё адным свіням. Ну, калі ж у вас могуць быць шчаслівымі адны толькі жывёлы, то жонцы вашай ад іх і ад вас будзе дрэнны спакой. Дрэнны спакой? Ды хіба святліц у мяне мала. Ды для яе аднае адвяду баковку з ляжанкаю. Друг ты мой любы, калі ў мяне цяпер нічога не бачыўшы, для кожнай свінкі хлівушок асобны, то жонцы знайду святлічку. Якое быдлячае параўнанне. Нічога не будзе, пане Скацінін. Я скажу вам проста. Сястрыца ваша мае намер узяць яе за свайго сынка. Як? Пляменніку? Адбіваць у дзядзькі? Ды я яго пры першым спатканні як чорта скалечу. Ну, хай буду я свінячы сын, калі я не буду яе мужам альбо Мітрафан калекаю. Уваходзіць Ярамеўна і Мітрафан. Да павучыся хоць трошачкі. Ну, Еще слово рекни, старая порховка. Так я дам тебе дыхту. Я знов поскаржуся матулі, дык яна табе зробіць ласку. Дай слупцоўку паўчарайшаму. Падыйдзі сюды, даражэнькі. Зрабі ласку, падыйдзі да дзядзюшкі. Як маешся, дзядзюшка? Што ты так ашчацініцца зрабіў ласку? Мітрафан, глядзі на мяне прасцей. Паглядзі, бацюхна, паглядзі. Ды, дзядзюшка, што за дзіў такое? Што на яму бачыш? Яшчэ раз. Глядзі на мяне прасцей. Ды не гняві дзядзюшку. Вунь, будь ласка, глянуць, бацюхна, як ён вочкі вытрашчыў. І ты свае зрабі ласку, таксама вытрашчы. Скацініны Мітрафан, вылупіўшы вочы, глядзяць адзін на аднаго. Вось цікавая размова. Чым толькі нас скончыцца? Мітрафан, ты цяпер ад смерці на валаску. Скажы ўсю праўду. Калі б я граху не пабаяўся б, я б цябе, не кажучы больш ні слова, за ногі, ды аб вугал. Ты не хачу загубіць душу, не знайшоўшы вінавата. Абязвечыць ён яго. Куды маёй галаве дзявацца? Што ты, дзядзюшка, блёха то аб'еўся? Ды я ведаць не ведаю, за што ты на мяне напасці зрабіў ласку. Глядзі, глядзіш, не адпірайся, каб я са злосці адным махам не выбіў з цябе духаў. Тут ужо рукі не падставіш, мой грэх. Вінаваты Богу і цару, глядзі ж не хлусі на сябе, каб дарэмных пабояў не прыняць. Крый Божа ад дарэмшчыны. Ці хочаш ты жаніцца? Ужо даўно, дзядзюшка, ахвота бярэ. Ох ты, дзюдзя праклятая! Пане Скотинин, пане Скотинин, рукам боли не давай. Мамка, порани меня. Ой. Сдохну, сдохну на месцы, а дзіцяці не попушу. Сунься вас, пан, только будь ласка усунуться. Я тебе бельмы выдеру. Я вас доконаю. У меня и свои кипцюры вострые. Дядюшка, выметайся, катися. Уваходзіць Прастакова і Прастаков. Софечка, любая, чи не будзеш ласкава паглядзець дзядзька ў пакой? Софія адыходзіць. Знаў, знаў, раззявякаю стаіш, мой бацюхна. Ды будь ласка, ў вас, пан, правесці яе. Ногі ж мо не адняліся. Ды не адняліся, але ж памлелі. Адзін мой клопат, адна мая ўцеха, Мітрафанка. Мой век праходзіць. Я горы хтую ў людзі. А ну ж, можа, ласка боская і шчасце на раду яму напісана. Тут з'яўляюцца Куцейкін з часасловам і Цыферкін з аспіднаю дошкай і грыфелем. Абодва яны кіўкамі пытаюцца ў Ерамеевны, ці ўваходзіць. Яна ім махае пальцам, каб ішлі, а Мітрафан адмахвае. Агляніцеся, пані, што за вамі робіцца. А, гэта бацюк на Мітрафанкавы настаўнікі. Сідрыч Куцейкін. І Пафнуціч Цыферкін. Няхай іх паралюш із Ерамеевны разам. Дому владыкі мір і многія лета шчады і домочадцы. Жадаем вашаму благароддзю здаровенькімі быць 100 год, ды 20, ды яшчэ 15 незлічоныя годы. А гэта наш брат служака? Адкуль узяўся, даражэнькі? Быў гарнізонным вашым благароддзе, а цяпер пайшоў па чыстай. Чым жа ты жывішся? Ды як-небудзь, ваша благароддзе, маласць у арыхметыцы цямлю. Не кожнаму адкрыў Бог навуку. Дык хто сам не цяміць, мяне наймае. Вось і ў іх благароддзе з хлапцом 3-й год надломанымі б'емся, ды нешта дрэнна кліецца. Ну і то праўда, чалавек на чалавека не прыходзіцца. Што? Што ты гэта пафнуць хлусіш? Я не дачула. Ды так, я яго благароддзю дакладываю, што ў іншого пня за 10 год не ўдзяўбеш таго, што другі на ляту ловіць. Ну а ты, пані Куцейкін, ці не звучоных? Звучоных, ваше благароддзі. Семінарії тутэйшыя епархіі. Хадзіў да рыторыкі, ды з Божай ласкі назад вернуўся. подавал у консисторию челобитную, у якой приписал, таки вот семинарист с церковничьих детей сбоялся без непремудрости просить от ее вызволения, на что их литостивая резолюция неузабаве была дадена за отзнакою такого вот семинариста от всякого учения вызволить. Писано бо есть, не мечите бисера пред свиньями, да и не попрут его ногами. Ну, я не хочу перешкажать практиковаться сыну вашему. Так само и я, пани. Бывайте здоровы. Ну, так теперь хоть по-руску прочитай зады, Митрофанка. Але, зады? Чему не? Век живи, век учись, сынок мой любый. Такая справа. Диво, что такая. На уме тут в ученье. Ты б еще сюды дядьков навезла. Что? А что такое? Але, так и не оглядишься, як от дядьки Лупцовка. Як? А там с его кулаков де за часослов. Не так дякую вам за ласку. Лепш уже концы себе зарабить. Что? Что? Что ты хочешь робить? Опамятайся, любенький. Тут же и речка близко. Болтну, только меня и бачили. Зарезал, зарезал, Бог с тобою, Митрофанка. Все, дядюхна, напужал. Траха бы у волоски не уплелся, а ни за что, ни про что. Ну? Пристал до его, ти хочешь ты жениться? Ну? Дитя не стоилось, уже давно, каже дядюшка, охвота бере. А он же, коли разъюшится, моя матухна, коли кинется до яго. А ты ослупенела? А ты не ущерепилася братку у храпу? А ты не разодрала ему рыло по уши? Узялася было. Ох, узялася, ды. Ды, что, что, не твое дитя? По тебе, дитя, хоть на смерть забей. Ах, божухна, батюхна, так а братку ту ж хвилину не одышелся, так я б з ним повалтузилася. Уже что Бог не дал бы, ступились по знохти. Все вы, шельмы, стараетесь только языком. Я не стараюсь вам, матухна. Уже я хлеб служить не ведаешь. Рада б не только что. Сама себе не стиражешь, а уже не доходишь. Нам идти загадаете? Нам куды поход, ваше благородие? Ну, ты еще старая ведьма и разравлася. Иди накорми их с собою, а по обеде зараз же знов сюды. Ходим, ходим со мной, Митрофанка. Я тебе теперь звачей не спущу. Як скажу я тебе, нештачка, так пожить на свете зажадается. Не век тебе, мое дитятка, не век тебе обучиться. Ты, дяковать Богу, стольки уже разумеешь, что и сам загадуешь деточек. А с братком поквитаюся, не по-твоему. Нехай же все добрые люди ведают, что мамка, а что мать родная. Простакова выходит с Митрофаном. Житё твоё, Еремеевна, яко тьма кромешная. Ходим же за трапезу, да из гора выпьем раней чарку. А там и другую. Вось тебе и помножение. Ох, не прибере меня Бог с гэтага свету. 40 год служу, а ласка все тая самая. А ти великая благостыня? По 5 рублёв на год, да по 5 оплявух на день. Ох, подлечим же за столом, кольки тебе прибытку за целый год. Приехав стародум. Ніхто не зауважив його приїзду, бо ні Простакови, ні сама Соф'я ніколи не бачили стародума, не ведають його у твар. Тільки один Правдін ведає його і вибіг йому насустріч, щоб засвідчити свою глибоку пошану. Неузабаве увійшла Соф'я. Вось рисі твари її матці! Вось моя Соф'я! Боже мой! Я мене назвав! Серце моє мені не подманує. Ні, ти дочка моєї сестри, дочка серця моєго. Дядюшка, Я сама не своя до радості. Любая. Дядюшка. Любая Софі. Я довідався у Москві, що ти живеш тут не по своїй охоті. Мені на світі 60 год. Дядюшка, ваша до мене ласка. Софічка, ти ведаєш, що я одною тобою прив'язаний до життя. Ти повинна бути утехою моєї старості, а мій клопот твоїм щастям. Пойшовши у відставку, я зробив початок твоєго виховання, але не мог іначе придбати тобі багаття, як розлучився зі своєю маткою і з тобою. Відсутність ваша засмучала нас невиказно. Пусти, пусти, батько, дай. Это что за крик? Что это за крик? Уваходит пани Простакова, Скотинин, Милон. Милон разбороняя Простакову со Скотининым. Пусти, батько, дай мне дарила. Не пущу, шановный. Дарила. Не пущу, шановный, не гневайся. Отвяжися, сестра. То не до бойки, так затрощишь у меня. И вы забылися, что ем ваш брат. А, батько, сердце зашлось. Дай да калашмать. Хіба яна вам не сестра? Ти що гроха таїть, одного кодла? Ти бачиш, як розвіщелася? Я боявся розламатися, а тепер сміх мені бере. Кого гэта? Гэта що за волоцюга? О, не гневайся, пані. Я з роду не бачу нічого смішнішого. Кому сміх? А мені таки повсміху нема. Да ти не скалечила я на вас? Перед заслонив ободума, так ущарепилася у карок. І боліть? Загривок трохи заколупила. Ну, заколупила. Не, братка, ти подякуй Богу за пана офіцера, а каб не ён, то ти б ад мене не заслонився. За сына заступлюся, не дарую батьку родному. І гэта, пані, зусім не смешно. Вибач, у мене матчина серце. Де гэта відана, каб сука щанят своїх попускала ў крыўду? Приблытаўся тут. Невядома адкуль, невядома хто. Приехаў да яе дзяцька яе, старатум. Як? Гэта ты? Ты, бацюхна, гость наш найдаражэйшы. Ах, я дурніца несусветная. Ды ці так жа трэба было сустрэць бацьку роднага, на якога ўся надзея, які ў нас адзін як порах у воку. Бацюхна, даруй мне, даруй, я дурніца. Ох, апамятацца не магу. А дзе муж? А дзе сын? Як у пусты дом прыехаў, кара боская, ўся павар'яцелі. Дзеўка! Палашка! Дзеўка! Дзеўка! Гэта той? Это ён? Дядька? Убегай, Еромеевна. Что загадаешь, матухна? Палашка где? Захварела, матухна. Ляжить, адранку. Ляжить, ох, яно, подлюга. Ляжить, небо яна шляхетная. Такая гарачка подхопилася, матухна. Без стиханку трызнить. Трызнить, небо яна шляхетная. Кличу мужа, сына. Скажи им, что с ласки боской дочекались мы дядюхны, любой нашей Софички, что другий наш батька до нас теперь прибыл с ласки боской. Ну, бежи, переваливайся. Ну, чего так мистуситься, пани? З ласки боска я вам не батько, з ласки боска я вам і не знайом. Раптовний твой приїзд, батюхна, розум у мене одняв. Дай хоч обняти тебе, як має бути, добротінець наш. Ласка, зусім лишнє, пані. Без її я мог би вельми добре бистися. Вирвавшися з рук Простаковий, стародум одворачується у другий бок і трапляє у обдимки до Скотинина. Та какой трак? Это я, сестрин брат. Ах, это кто еще? А я жончин муж, а я мамчин сынок. Теперь я не знайомлюсь. Я знайду выпадок познайомить тебе после. Ты ловишь меня теперь целовать руку? Видать, что рыхтуете в великую душу. Кажи, Митрофатка, як же вас, пан, мне не целовать твои ручки? Ты мой другий батька. И як же не целовать, дядюшка, твои ручки, ты мой батька. Который бог? Другий. Другий? Другий батька, дядюшка. Я вас, вон тебе, не батька, и не дядюшка. Батюхна, можешь дитя свое счастье пророкая. А ну ж, дасть бог быть ему и соправды твоим племенником. Ну, неужо? А я чем не племенник? Ну, сестра. Я, братка, с тобой лаяться не буду. Зроду батюхна ні з ким не сварылася. У мяне такая натура. Хоць я клай, век слова не скажу. Нехай же, думаю сабе, Бог таму заплаціць, хто мяне не бараку крыўдзіць. О, я гэта заўважыў, я толькі ты вас, пані, з дзвярэй паказала. А я ўжо 3 дні сведка яе добрай натуры. Ну, гэтым забаўляцца я так доўга не магу. Софічка, любая, заўтра ж еду з табою ў Маскву. Ай, батюхна, за што такі гнеў? За што ж не ласка? Як нам расстацца з Софічкай, з любым другам нашым, ды я з аднае нуды хлеба ў рот не вазьму. А я ўжо тут загіну, ды прапаў. Калі вы яе так любіце, то павінен вас узрадаваць. Я везу яе ў Маскву для таго, каб зрабіць яе шчасце. Мне раіць заніс жыніха для яе аднаго маладога чалавека, вельмі паважанага, вось за яго. За яго і аддам. Ах, зарэзаў. Што я чую? От табе і раз. Вось табе і на. Што гэта азначае? Софічка, любая мая, і ты мне здаешся збянтэжаны. Неўжо мой намер цябе засмуціў? Я заступаю месцы твайго бацькі. Павер мне, што я ведаю яго правы. Твой муж варты цябе. Хто б ён не быў, будзе мець ва мне сапраўднага друга. Ідзі. Ідзі за каго хочаш. Дядюшка, не сумнівайцеся ў маім паслушэнстве. Шановны чалавек. Вось, бацька, вось паслухаць. Ідзі за каго хочаш, абы чалавек яе варт быў. Так, так, мой бацюхна, так. Тут толькі жаніхоў прапускаць не трэба. Калі ёсць на воку дваранін, хлапец малады. З хлапчукоў даўно ўжо выйшаў. У каго набытак хоць і невялікі. Ды свіней завод не дрэнны. Ды ў добры час, у архангельскі. Ды вясёлый банкет, ды вяселейка. Парады вашы некарыслівы, я гэта бачу. Ці то яшчэ ўбачыш, як даведаешся пра мяне лепш. Тут, бач, гармідар вялікі. Праз гадзінку часу прыйду да цябе адзін. Тут справу і зладзім. Скажу, не хвалячыся. Такіх людзей, як і я, мала ёсць на свеце. О, гэта праўдзіві за ўсё. Ты, мой бацюхна, не дзівіся з браткі. Як ён ваш брат? Родны, бацюхна. Нас нічому не вучылі. Бывало, добрые люди подступятся до татухны, просить, каб хоть братку отдать у школы, куды и там. Небосчик и руками, и ногами, царство ему небесное. Вы, однако же, своего сынка тому всему навучаете. Да теперь же век инши, батюхна. Апошних крошек не шкадуем, абы сына усяму научить. Я вельми б хотела, каб ты сам, батюхна, полюбовался митрофанком, поглядел бы, что и он выучил. Я дрэнны тут судья, пани. У дзвярах паказваюцца Цыферкін і Куцейкін. А, вось і настаўнікі. Ці не казала я, бацюхна, што Мітрафанка мой ні днём, ні ноччу спакою не мае. Сваё дзіця хваліць нядобра, але не будзе нешчаслівую тая, якую Бог пашле быць яго жонкай. Гэта ўсё добра. Не забудзьцеся, аднака ж, пані, што вось ваш цяпер толькі з Масквы прыехаў. І што яму спакой куды больш патрэбны, як пахвала вашаму сыну. А, прызнаюся, што я рад бы адпачыць ад дарогі, ад усяго таго, што я тут чуў і бачу. А, бацюхна мой, усё гатова. Сама для цябе пакой прыбірала. Дзякую. Софічка, правідзі мяне. Пакуль ён адпачывае, сынок мой, ты хоць для выгляду павучыся, каб дайшло да яго вушэй, як ты працуеш, Мітрафанка. Ну, а там што? А там і ажэнішся. Слухай, матуля, я цябе пацешу, павучуся. Толькі каб гэта было апошні раз, і каб сягоння ж былі заручыны. Прыйдзе часіна волі Божай. Часіна мае волі прыйшла. Не хачу вучыцца, хачу жаніцца. Ты ж мяне падражніла, крыўдуй на сябе. Вось, я сеў. А я тут же пасяджу, кашалёк павяжу для цябе, любы мой. Соф'яны грошыкі, каб было куды класці. Ну, давай дошку гарнізоны пацук. Задавай, што пісаць. Ваше благородие, завсюди ні за во що лається, ну, майте ласку. Ох, ти, бать, божух, ну ти мой. Уже дитяці не можна і полаять, Пафнутіча. Уже і загнівався. А за що гніватися, ваше благородие? У нас така приказка. Собака бреша, ветер носить. Вже давай же зади, ворушися. Ну, все зади, ваше благородие. Задаміш, век ззаду застанешся. Не твоя справа, Пафнутіч. Мені вельми люба, що Митрофанка наперед крочить не любить. З його розумом, де залетіть далеко, де Боже брані. Задача. Був ласкав ти, наприклад, істи по дорозі со мной. Ну, хоть возьмем з собою Сидорича. Знайшли ми утрох. Утрох? На дорозі, наприклад же, 300 рублів. 300. Дійшла справа до дяльби. Змікіть же, почем на брата? Єдинежди 3-3, єдинежди 0-0, єдинежди 0-0. Що? Що до дяльби? Бач, 300 рублів, що знайшли, на трох поділіть. Хлусить він, дитятка моя любая. Знайшовши гроші, ні з ким не ділися. Усе собі возьми, Митрофанка. Не вучися гэтай дурной навуцы. Чуєш, Пафнутіч? Задавай другую. Пиши, ваше благородие. За вучення маєте ласку давать мне в год 10 рублёв. 10. Ну, тепер, правда, нема за что. А каб ты, паніч, что-небудь у мене переняв, не грех бы тады было еще прибавить 10. Ну, 10. Ну, кольки ж би на год? Нуль ди нуль нуль, один ди один. Не турбуйся, не турбуйся даремно, любий мой. Гроша не прибавлю. Да нема за що, навука не така, а тільки тобі покута, все бачу пустое. Грошей нема, що лечить? Гроші єсть, полічим без Пафнутіча, не треба лепш. Кончай, Пафнутіч. Дві задачі зроблені. На проверку ж приводить не будуть. Небось, брат, матуля тут сама не помилиться. Ходи ж ти тепер, Кутейкін, провучи вчорайше. Почнем, благословившися. За мною, уважливо. Адже єсмь червь. Адже єсмь червь. Червь, сіріч животіна, скот. Сіріч, адже єсмь скот. Аз єсім скот. А не чоловік. А не чоловік. Поношення чоловіков. Поношення чоловіков. І у ні... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-я! Уваходить Вральман. Ой-ой-ой, тепер то я бачу. У могилу увагнать хочу дитя. Матухна ти моя, смілуйся над своєю фонтропой, якая... 9 месяцев тягаль, так сказать, восьмая дива у свете. Ой, дай волю этим проклятым злодеям. С такой головы си долго болван. Правда, правда твоя, Адам Адамыч. Митрофанка, дитятка мое, коли в учение так можа пошкодить твоей головцы, так по мне покинь. А по мне и поготов. Конец и Богу хвала. Матухна моя, що тобі треба? Синок, який єсть, ти дай Бог здоров'я, ці синок промутрі, так сказати, Аристотелісь, ди в могилу. А, яка я страхота, Адам Адамич. Ён же і так учора неосторожно по вечеру. О, повов, поміркуй сама, матухна. Напхав пуза лишнє, біда. Головка у його куди слабейші за пуза. Напхать її лишнє, ти порані Порша. Правда твоя, Адам Адамич. Де що ти будеш робити? Дитя, не вучившися, нехай поєде в той же Петербург. Скажуть, дурень. Разумніков тепер завелося шмат. Їх ось я боюся. О, ну... Чого бояться, моя матухна? Разумний чоловік ніколи зім не сотереться, ніколи зім не заспричається, а й он з разумними людьми не займається. так і будзе благодзействие боскае. Вось як на свеце Митрофанка. Я і сам атуле да разумнікаў не ахвотнік. Расійскі грамат, арытметыка, ух, пожух на мой. Як душа в теле состоится, як быццам российский творанин у не мог у свете авансировать без российский крамот. Сколоп тебе под язык. Як быццам до арифметики были люди турни несусветные. Я тебе ребры перелечу, попадешься ты мне. Ему треба фетать, як шить на свет. О, я фетаю свет на память, я сам тертый калач. Ну, як тебе не ведать великого свету, Адам Адамыч? Я думаю, у одним Петербургу ты всего нагляделся. Ну, досить, моя матухна, досить. Я со все ты пил... Ахвотник глядеть публик. Пифала у святы съедутся у Катрингов, кареты с панами. Я все на их гляжу. Пифала ни на хвилин не слезу с козлов. А с яких козлов? Что я схрусил? Ты, матух, на фетай, что совсёды глядеть спритней с высок. Так я пифала на знаёму карету засяду, ты дай гляжу великий свет с козлов. Ну, ведома, видней. Разумный человек ведая, куды узлезть. Ваш старошенький сынок так само, як небудь усмостится людей поглядеть, себе показать. Стародум адпачыўшы, выйшаў у гасцінную, дзе яго чакала Соф'я. У часе іх размовы старадуму прынеслі пісьмо з Москвы, ад друга яго графа Чэстана. Софічка, гэты ліст да цябе належыць. Я казаў табе, што магалдоў чалавека ў хвальных якасцей мне раілі. Ад маіх слоў ты ўсхвалявалася, любай мая. Я гэта і надойчы заўважыў, цяпер бачыў. Доверливость твоя до мяне. Хіба я могу мець на сэрце што-небудзь ад вас захаванае? Не, дядюшка, я шчыра скажу вам. Уваходзіць Праўдзін і Мілон. Дазвольце пазнаёміць вас з панам Мілонам, маім сапраўдным другам. Мілон? Я палічу за вялікае шчасце, калі заслужу вашу добрую думку пра мяне, вашу да мяне ласку. Граф Чэстан, ці не сваяк ваш? Ён мой дядька. Мне вельми приемно быть знаем с человеком ваших якостей. Дядька ваш мне про вас сказал, и он про вас доброй думки, особливой якости. Это его до меня ласка. У моей годы и у моим становище было бы за лишней гонорливостью лечить все тое заслуженным, чем молодого человека подбадеривают поважанные люди. Я загодя упэўнен, что друг мой заслужить вашу прихильность, калі вы про его доведаетесь больше. И он бывал часто у доме небожицы и сестрицы вашей. И матуля любила его, як сына. Мне это вельми приятно. А я чу, что вы были у армии. Отвага ваша. Я выконал свой обовязок. Ни годы мои, ни становище, ни чин еще не дозволили мне показать сапраўдной отваги, коли есть во мне яна. Як, бывший у боях и ставить житё свое... Я рызыкаваў житём своим, як іншыя. Тут храбрость была такою якостью сердца, якую солдату загадывае иметь начальник, а офицеру гонор. Признаюся вам шчыра, что показать сапраўдную отвагу я не имел еще ніякого выпадку. Я разумею отвагу так. Як разуметь належить тому, у кого я на души? Обними меня, мой друг. Даруй мне за щирость. Я друг сумленных людей. Душа высокородная. Не. Не могу заховывать больше моего щирого почуття. От тебе залежит зрабить мое счастье. Я бачу его у тым, как мисс за жонку любую племенницу вашу. Узаемная наша прихильность. Як сердце твое умело распознать того, кого я сам пропоновал тебе. Вось мой тебе жених. И я кахаю его вчера. Вы ободва варты одно другого. от усие души даю вам свою згоду. Мое счастье безмерно. Кто может быть счастливейший за меня? Як я щиро рад. Уваходит Скотинин, как высватать за себе Софью. Але ему перешкаджая Простакова, якая з'явилась у сопровождении мужа, сына и Еремеевны. Ну ты, сестра, ну як на смех. Усё за мной по пятах. Я пришел сюды за своей потребою. А я дык за своею. Вось у чем справа, батюхна. За молитвы батьков наших. Дед нам было грешным и умолить. Дал нам Бог Митрофанку. Мы все робили, каб ён у нас стал таким, як ты его бачишь. Ти не будешь ласкаў, мой батюхна, потурбоваться и поглядеть, як ён у нас адукаваны. О, пани, до моих ушей уже дошло, что ён теперь только что звучение. Я чув про его наставников и бачу наперед, яким грамотемием быть належить, вучачися у Куцейкина, яким математиком, вучачися у Циферкина. Цікаво мне послухать, чому немец его научил? Усім наукам, батюхна. Усяму, батюхна. Усё, что хочешь. Ну что ж, наприклад? Вось грамматику. Бачу, это грамматика. А что вы ее ведаете? Шмат. Назовники и приметники. Ага. Двери, наприклад, что это будет? Назовник или приметник? Двери? Которые двери? Которые двери? Ну, вот гэты. Гэтые. Приметники. Чому ж? Бо яны приметные. Одразу видать, что гэтые двери, як мае быть. Вонь у каморы двери, дык тыя только назовники. Одна назва, что двери, ледь не пять. Ты к тому у тебя, дуры, будет приметник, бо ён одразу приметный побіж разумных. Ну, я дома. Ну, что, як мой батюхна? Ну, як, мой пани, а? Лепш не треба, у граматыцы ён моцный. Я думаю, не слабейший и у истории. Так, так, мой батюхна. Ён яшчэ з малку да розных гісторый ахвотнік. Митрофан па мне пайшоў. Ну, я сам без таго вачэння сплющу, каб выбарны мне гісторый не расказаў. Ух, майстар, сабачий сын, адкуль што бярэцца? Аднак жа не зраўнуецца за даму дамачам. А ці далёка вы ў гісторыі? Ці далёка? Гляньчы, якая гісторія. У іншай залятіш за 39 земель у 30-е царства. А, дык гэтакую гісторію вывучае з вамі Вральман. Вральман? Прозвіще нешта знаёмае. Не, не. Наша дама Адамович гісторій не расказывае. Ён, як я, усё роўна, сам ахвотнік паслухаць. Яны абодвы загадваюць расказваць гісторіі кароўніцы Хаўроні. Дык ці не у яе вы абодвы геаграфіі вывучалі? Чуеш, любенькі, гэта што за навука? А я адкуль ведаю? Не ўпірайся, любенькі. Цяпер вось якраз сябе і паказаць. Ды я не ўцямлю, пра што пытаюцца. Як, батюхна, назваў ты гэту навуку? Геаграфія. Чуеш? Георгафія. Ды што такое? Божухна ты мой, от прысталі з ножом да горла. Ну і праўда, батюхна. Ты скажы яму, зрабі ласку, якая гэта навука, ён і раскажа. Апісанне зямлі. А на што б гэта спатрэбілася на першы выпадак? На першы выпадак спатрэбілася бы і для таго, што калі б, ну, здаілася ехаць, дык ведаеш. Куды едзеш? А, мой батюхна. А хурманы ж на што? Гэта іх справа. Гэта такі навука не дваранская. Дваранін толькі скажы. Завязі мяне туды. Завязуць, куды хочаш. Мне павер, батюхна. Глупства тое, чаго не ведае Митрафанка. Ну, ведома, пані. У неудстве вельмі прыемна цешыць сябе і лічыць усё тое глупствам, чаго не ведаеш. Без навукі людзі жывуць і жылі. Ды калі ўжо даводзіш, што вучэнне глупства, дык возьмем дзядзьку Вавілу Фалілеевіча. Про письменность никто его николи не чу, и он никого чуть не хотел. А что была за головка? Что ж такое? Ты ж им на роду вот что старилося. Конно на гонким рысаку разогнався и он п'яний у мураваные вороты. Человек был рослый, вороты низкие. Забывся нагнуться. Як ресницей лбом об вершник, аж пригнула дядьку до крижа потилицы, а трепеткий конь вынес его з ворот под ганок до гори лежачи. Ось я хотел бы ведать, чи есть на свете вученный лоб, який бы такого грумяка не развалился? А дядька, вечна йому пам'ять, просвіряжившися, запитався тільки, ці цілі вороти. Ви, пані Скотинін, самі себе лічите не вученим чоловіком. Однак я думаю, що у цьому випадку і ваш лоб був би не мацнішим, як у вученого. У заклад не йди, друг мой. Я думаю, що Скотиніни усе моцно лоби. Батюхна мой, да що за радості вивучиться? Ти сам, батюх, накільки працюєш? Ось і тепер, ось сюди йдучи, я бачила, що до тебе несуть некий пакет. До мене пакет? І мені ніхто про це не скаже. Я прошу пробачити мені, що вас покидаю. Може, ось мені які-небудь загади від начальника. О, іди, іди, мій друг. Однак я з тобою не розвітуюся. Я ще побачуся з вами. Ви завтра раніцею їдете? Години о 7. А я завтра, проводячи вас, поведу свою команду. Тепер пойду дам для гэтых загад. Мілон і Праўдзін выходзіць. Ну, ну, мой бацюхна, ты добра бачыў, які мітрапанка. Ну, мой друже любы, ты бачыш, які я. О, ведаю абодвух, не трэба лепш. Ці быць за мной Софічцы? Не быць. А, ці жаніх ёй мой мітрапанка? Не жаніх. А что б перешкодило? Зачем же справа стала? Вам одним под секретом сказать можно. Яна заручена. Подавши знак Софьи, как я нашла за им, стародум выходит. Простакова и Скотинин стоят ослупенелые. Ах, шельма! Ты он звар'яцел. Коли я не выедуть. Ты щула завтра у 7 годин. У 7 годин? Завтра я прочнуся, як только разведница. Нехай он будет разумный, як и хоча, а я от Скотинина отчепиться не хутка. У 7 годин? А, мы устанем раней. Что наважила, поставлю на своим. Усе до меня! Завтра у 6 годин, каб карета подведена была до заднего ганку. Чуешь ты, муженек, не проспи? Чую, мамуль. А ты, Еремеевна, проз усю ночь не смей задрымать при Софьиных дверах. Як только она прочнется, бежи до меня. Не змигну, моя мату. Ты, мой любый сынок, сам у 6 годин будь зусім готов. И постав трох слух у Софьиной предспальни. До двух у сенцах на подмогу. Все будет зроблено. Ну, идите с Богом. А я уже ведаю, что робить. Где гнев, там и милость. Старый погневается, да даруя за неволю. А мы свое возьмем. Ночь. До стародума пришел Праўдзін. И он говорит про пакет, який недавно отримал. У ім загадано йому взяти під опіку майонтак Простакових. Раптом убігає переполоханая Софія. За йою гоняться Єремеївна і некалькі чоловік слуг. Мілон відпіхває Єремеївну і, вихопивши шпагу, кричить на людей. Паспробуй! Паспробуй що-небудь подійти до мене! Дядюшка! Борони мене! Друг мой! Что такое? Какое злочинство! Сердце мое колотит! Пропала моя головочка! Подлюги! Идучи сюда, бачу шмат людей, якие, подкопившие под руки, не глядячи на сопротивление и крик, сводят уже с ганку до карет. Вась, кто меня выратовал? Друг мой, Зараз же скажи, куди везти хотіли бо, як злочинцу. Вямчаться, батюхна, вямчаться. З'являються Простакова, Простаков і Митрофан. Догадаю, спіть усіх до смерті. Якая я господиня в домі? Чужий погрозить, і загад мой для їх нічого не варт? Ти хіба ж я виноват? За людей, братця! Живо бить не хочу. Бачинство, якому я сам свідка, дає право вам, як дядьку, а вам, як жаніху. Жаніху? А ми ж як будемо? Все к чому. Атрабовать от урада, каб зроблена її кривда, як має бути покарана була поводля закону. Зараз же отдам її на суд, як злочинцю, що порушає громадський супокой. А, батюхна, виновата. Муж і син не могли не приймати удел у злочинстві. Без вини виноват. Виноват, дядюшка. Уваходить Скотинин. Что я наробила? Что я наробила? Бать, что это? Усе наши на коленях? Батюхны мои, покаянную голову меч не сече. Мой грех. Не загуби меня, мать ты, родная моя. Даруй мне, злитуйся надо мной и над бедными сиротами. Сестра! Ти при своїм ти розумі. Мовчи, Скотинин. Бог дасть тобі щастя з любим женихом твоїм. Ну, на що тобі голова моя? Дядюшка, я свою кривду забиваю. Батюхна, даруй ти мені грешний. Я ж чоловік, а не аньолок. Ведаю. Ведаю, що чоловіку нелька бути аньолом, а лиш не треба бути і чортом. І злочинство є, і покаяння зневаги варте. Ваша скарга. Ваше одно слово перед урадом, і уже виратовать її нельзя. Не хочу нічиє згуби. Я йой дарую. Дарував. Ах, батюхна, дарував. Ну, тепер же я дам дихту шельмам своїм людям. Тепер я усіх по одному переберу. Тепер я допитаюся, хто з рук я її випустив. Не шельми, не злодеї. Век не дарую. Не дарую гэтай насмешкі. А што ж вы хочаце караць людзей? Ах, батюхна, гэта што за пытанне? Хіба я не вальна над сваімі людзьмі? А вы лічыце, што маеце права біцца, калі вам захочацца? І хіба дваранін не мае права набіць слугу, калі захоча? Калі захоча. І што за хаценне? Сапраўды ты Скотинін. Не, пане, катаваць ніхто не мае права. Не мае права? Дворянин, коли захоче и слугу отлупцовать не волен. Да на что ж нам даден указ об вольности дворанства? Ого, здатные тлумачить указ. Насмехайтесь, зробите ласку, а я зараз же возьмусь за их. Припынитесь, воспани. Именем урада вам загадываю зараз же собрать людей и селян ваших для обвещения им указу, что за здейки над людьми загадывай мне урад узять под опеку дом ваш и вёски. А? До чего мы дожились? Новая беда. За что? За что, батюхна? Что я у своим доме пани? От кого это, матухна? Ой, горе моё. Ой, сумно. Ой, горе. Так этаки до меня доберутся. Так это и всякий скотинин может попасть и под опеку. Утяку я ад гэтым, пакуль жив-здоров. Усё трачу, зусім гіну. Я ішоў да цябе, каб ладу дабіцца. Жаніха, вось ён. Дык мне рабіць тут няма чаго. Брычку запрэгчы, ды... Ды адпраўляйся да сваіх свіней. Батюхна, не загубі ты мяне. Які табе прыбытак? Ці нельга як-небудзь указ адмяніць? Ці ўсе ж указы выконваюцца? Я ад закону ніяк не адступлю. Дай мне тэрміну хоць 3 дні. Ух, далася б я яму знак. Не на 3 гадзіны. Так, дружа мой, яна і за 3 гадзіны нарабіць можа столькі, што і за век не паправіць. Да як вам, мой бацюк, на самому займацца дробязямі? З даўгамі ж разабрацца. Не заплачено наставникам. Наставникам? Ти тут яны? Уведи их сюда, Еремеевна. Мусить проволоклися. А немца як, мой батюхна? Усих поклич! Еремеевна приводит в Ральмана, Кутейкина и Циферкина. Вось тобе и вся наша сволочь, мой батюхна. Зван бы их и приедох. Які загад будзе, ваша благароддзе? Ваше фісёкае благароддзе, пілі ласкаві мяне да сябе прасіць. О, бач! Гэта ты, Вральма? Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Гэта ты, мой літасцівы пане! Ці старовенькі жывеш, мой пацюхна? Як, ён вам знаёмы? Ну, як же не знаёмы? Ён 3 гады быў у мяне хурманам. Дасканалы настаўнік. А ты тут настаўнікам, Вральма? О, я ж думаў, што ты чалавек добры і не за сваё не возьмешся. Ты што рабіць, мой пацюхна? Не я першы, не я апошні. 3 месяца ў Маскве цягаўся без месца. Хурман нідзе не трэба. Прыйшлосьці з голаду памерціць і настаўнік. Ваша высокапрагароддзе, вазьміце мяне снов да сябе. Ну, да ты, Вральман, я думаю, і ад коні адвык. Не, мой пацюхна, шыпучы з тутэйшымі панамі, ставалася мне, што я ўсё з конікамі. Уваходзіць камердынер. Карэта ваша гатова. Загадайце мне та фесці сапе. Ну, ідзі, ідзі садзіся на козлы. Ну, мой друг, мы едзем. Пажадай нам усяго шчасця, на якое маюць права сумленныя сэрцы. Адзін ты ў мяне застаўся, мой любы друг Мітрафанка. Дзяжыся, матуля, ось прычапілася. І ты мяне кідаеш. Няўдзячны. Божа мой, яна без памяці. Вось злога нораву вартыя плады.